Пламя бушует в коридоре седьмого этажа гостиницы «Ленинград». Сквозь него доносятся крики о помощи. Марина Влади в ночной рубашке открывает краны в ванной комнате на полный напор, замачивает простыни и бросает их под дверную щель. Пожарный расчет из трех огнеборцев в полном снаряжении входит в пассажирский лифт гостиницы. Один из пожарных нажимает на пульте цифру 7. Дверь лифта закрывается. Георгий спрашивает Цоя. «Вить, у тебя какой этаж?» «Седьмой». «Так, по-моему, седьмой горит». Водитель такси обращается к ним. «Молодые люди, пора рассчитываться». «Да-да», — рассеянно говорит Виктор и сует ему в руку смятую купюру. Машина взвизгивает резиной и, развернувшись, мчится обратно по Петровской набережной в сторону Кировского моста. Пожарные молча поднимаются в лифте. На табло над дверью зажигается лампа с цифрой 2, потом 3. Лифт едет дальше, наверх, прямо в огненное пекло. В окнах седьмого этажа от перепада температур лопаются стекла. Они со звоном валятся вниз на парапет. Пожарный расчет прибывает на седьмой этаж. Лифт, вздрогнув, останавливается. Пожарные с ужасом смотрят на еще закрытые двери лифта. Один из огнеборцев боязливо крестится. Дверь открывается, и в ту же секунду в кабину лифта с ревом врывается всепожирающий огненный шквал. «Густав, бежим!» — кричит Виктор. Он, наконец, вышел из ступора. Они бегут по мосту к гостинице. Вся площадь перед горящим зданием забита пожарными и милицейскими машинами с включенными мигалками. Выдвинутые пожарные лестницы не достают до седьмого этажа, им не хватает нескольких метров. Людям на горящем седьмом этаже приходится спасаться самостоятельно. Кое-кто из постояльцев пытается спуститься вниз по связанным в торопях простыням. Узлы развязываются, и полуголые люди с воплями летят вниз. Из пары окон, где бушует пламя, люди не в силах выдержать муки, выбрасываются сами. Они летят вниз живыми факелами с развивающимися на ветру горящими волосами. Это страшная картина. Вопли о помощи, предсмертные стоны, звуки сирен, звон стекла и истеричные команды пожарных — все сливается в один жуткий душераздирающий вой. Георгий и Виктор стоят у одной из пожарных машин, задрав кверху головы. Рядом с ними разыгравшуюся огненную трагедию бесстрастно снимает на видеокамеру группа телевизионщиков. «Смотрите», — говорит кто-то из них, показывая рукой в сторону одного из окон седьмого этажа. «Марина Влади!» Марина стоит на подоконнике, прижавшись спиной к окну в одной ночной рубашке, босая. Позади нее в номере бушует пламя. Ей открывается вся панорама площади перед гостиницей. Пожарные и милицейские машины с работающими мигалками, суетливо бегающие огнеборцы со шлангами, выдвинутые вверх пожарные лестницы. Прямо под ней, на заснеженном парапете, в лужах крови валяются трупы. Влади старается туда не смотреть. Она замечает, что одна из лестниц разворачивается в ее сторону. В раскачивающейся люльке на самой верхушке лестницы стоит молодой пожарный в каске. Он протягивает к ней руки. «Прыгайте! Я вас поймаю!» — кричит спасатель. Наконец, когда пламя почти начинает лизать ей спину, она, зажмурившись, прыгает вниз, прямо в объятия бойца. Фух, с облегчением выдыхают Виктор и Георгий, как только видят, что лестница с Влади и спасателем пошла вниз. В это время кто-то из телегруппы обращает внимание на стоящего рядом с ними Виктора. Телевизионщик толкает в бок оператора. «Рядом с тобой, Цой!» Оператор лихорадочно пытается поймать в кадр застывшее лицо Цоя, больше похожее на маску, но Виктор уворачивается от камеры в сторону. «Пожалуйста, несколько слов для нашей телепрограммы», — протягивает микрофон Виктору один из телевизионщиков. «Отстаньте, не видите, что ли? Человеку плохо», — говорит зло Георгий и закрывает рукой камеру. Он уводит Виктора с площади, а телевизионщики, как ни в чем не бывало, продолжают их снимать. Вечером Цой остается в мастерской Гурьянова. Георгий и Виктор сидят на кухне за початой бутылкой вина. На Гурьянове белая майка и черные брюки. Где-то в дальнем углу кухни голубым светом мерцает экран небольшого телевизора. Виктор разговаривает по мобильному телефону с Нугмановым. «Да, повезло. Считай, что я родился в рубашке». «Да не парься ты, Раш». «Ладно. И еще, отправь весь мой гонорар за фильм семьям погибших пожарных». «Ну, завтра увидимся. Давай, пока». Затем Цой обращается к Георгию. «Все, завтра уезжаю. Раш зовет. Он только что монтаж фильма закончил. Теперь надо озвучку делать. Раш спешит, хочет, чтобы фильм был готов к московскому кинофестивалю». Как раз в этот момент из телевизора доносится звуковая заставка программы «600 секунд». На экране появляется ее ведущий Александр Невзоров, как всегда, в коричневой кожаной куртке. Сегодня, 23 февраля, в 8 утра, вспыхнул пожар в гостинице «Ленинград». В гостинице были стянуты все отряды пожарной охраны города. Пожару присвоена высшая категория. Полностью выгорел весь 7-й этаж, погибли 9 пожарных и 6 постояльцев. Главная трудность заключалась в том, что пожарная техника доставала максимум до 4-го этажа, и было чрезвычайно тяжело эвакуировать людей с верхних горящих этажей. В гостинице проживали 275 гостей. Чудом спаслась известная французская актриса Марина Влади, находящаяся на киносъемках в нашем городе. Показывают кадры, как Влади прыгает с подоконника на пожарную лестницу, затем спасенную Влади, укутанную в одеяло. Она говорит, рыдая в камеру. «Понимаете, я всегда с собой возила Володины письма. Это были самые дорогие для меня вещи. Теперь они все сгорели. Все до единого. У меня ничего не осталось». И тут же в кадре появляется лицо Цоя со стекленевшими глазами. Невзоров продолжает репортаж. Еще одному постояльцу гостиницы, не менее именитому, чем Марина Влади, также крупно повезло. Это рок-звезда Виктор Цой, по счастливой случайности, не ночевавший в номере в роковую ночь и появившийся у гостиницы в самом начале пожара. Его номер, кстати, был соседним с номером Марины Влади на 7-м этаже. Как сообщают достоверные источники, Виктор Цой, проживающий теперь постоянно в Москве, находился в городе по поводу развода со своей женой Марьяной. «Вот гады! Готовы ради сенсаций мать родную продать», — ругается Георгий и выключает телевизор. Они долго сидят молча, думая каждый о своем. Наконец Виктор говорит. «Забыл сказать, мне из рок-клуба звонили. Звали на фестиваль по случаю 10-летия». «И что?» «Ну что? Ты как будто не знаешь, что рок-клуб для нас дело прошлое. Нам там делать нечего. Тем более, что я уезжаю завтра». «Ну и правильно».